Глава 28. Убаюкивающий шум ветра в раскидистой кроне какого-то дерева над головой действовал не хуже снотворного. Если бы не солнечные зайчики, так и норовившие запрыгнуть прямо в глаза, Семен уже, наверное, давно бы сладко спал, несмотря на жесткий корень, упиравшийся ему под лопатку. «Странно, что я ощущаю свое тело в посмертии точно так же, как при жизни», — лениво подумал он. «Видимо, это что-то вроде фантомных болей. Кстати, а почему я помню, как умер? Разве смерть не должна стирать память?» Мысли были отстраненными и казались несущественными, поэтому Семен тут же выбросил их из головы. Он вообще не ощущал себя мертвым, но разбираться со всеми этими странностями сейчас было как-то не с руки. Может быть, позже, после того, как выспится? «Ну, хватит валяться», — раздался в его голове очень знакомый голос. «А то я уже подумываю, не взять ли мне управление нашим телом на себя». «Какого?» — взорвался Семен, но тут же остыл. «Я не умер, да?» «Всегда пожалуйста», — обиженным тоном отозвался Медина. «Ну, конечно. Как же я мог подумать, что ты позволишь умереть своему должнику?» Семен ничуть не купился на эту благотворительную акцию. «Вот только не воображай, что если спас мою жизнь, то получил у нее права. Я тебя об этом не просил». «Мог бы и поблагодарить», – пробурчал Медина. «Я вообще-то не нанимался в реаниматоры». Семен проигнорировал претензии поселенца на признание его заслуг, поскольку поверить в альтруизм какой-то паразитической конструкции, питающейся человеческими сознаниями, было бы верхом наивности. Однако то проигнорировать самого Медину уже было невозможно. Этот гаденыш явно преследовал какие-то свои цели, и надеяться, что он просто свалит, не приходилось. «Говори уже, зачем ты меня вытащил?» Семен презрительно скривился и снова прикрыл глаза. «Может быть, все-таки соизволишь подняться?» Капризно поинтересовался Медина. «Тогда сам все и увидишь». «Вряд ли у меня получится». В голосе Семена прозвучало сомнение. И неудивительно, ведь на поддержание жизни Киры он истратил всю свою жизненную энергию без остатка. «А ты попробуй», — подначил ее поселенец. Семен обреченно вздохнул и легко поднялся на ноги. Он не только не ощущал слабости, наоборот, его прямо-таки распирало от энергии. Это было довольно странно, ведь у самого Медины никаких запасов энергии не было и в помине. Будучи хозяином тела своего носителя, он нагло расходовал запасы Семена. «Ну и откуда ты надыбал столько жизненной силы?» В голосе Семена явственно прозвучало недовольство. «Убил кого? Или как?» «Какой же ты подозрительный, Сэм!» притворно обиделся Медина. «Неужели тебе не пришло в голову, что запасы энергии магистров неисчерпаемы? Той энергии, что запасают снуки, можно было бы уничтожить десяток таких миров, как твой». «Тогда какого лешего ты расходуешь энергию носителя?» — возмутился Семен. «Хороший вопрос. Но у меня нет на него ответа». На этот раз Медина не стал притворяться, будто его задевает недоверчивость бессмертного. Просто таковы правила для магистров. Однако в критической ситуации Снок открывает мне доступ к своим энергетическим запасам. Мы же с ним связаны. Семен решил дальше не углубляться в конструкцию этой паразитической машинки. У него имелись более актуальные задачи. Например, навестить раненую Киру. Увы, одного взгляда на окружавший его пейзаж оказалось достаточно, чтобы убедиться в том, что это был не Аллат. Огромный раскидистый дуб, под которым Семен прохлаждался, никак не мог вырасти в горной местности. Ему бы тупо не хватило для этой плодородной почвы. А таких дубов вокруг было полно, едва ли не полноценный дубровый бор. Правда, кое-какие детали ландшафтного дизайна были откровенно чужеродными в этом вроде бы естественном лесном массиве. За могучими стволами явственно проглядывали каменные постройки, в которых Семен с удивлением распознал кладбищенские надгробия и памятники. «Кладбище, значит», — констатировал он. «Что это за прозрачные намеки?» «Если тебе нужно спрятать дерево, то спрячь его в лесу», — подселенец ехидно хихикнул. «А если мертвое тело, то сам понимаешь, лучше кладбище ничего не найти». «Значит, ты так и не отказался от своей бредовой затеи?» В голосе Семена послышалась угроза. «Но ты и упертый болван, Медина. Я ведь уже сказал, что не собираюсь участвовать в твоей авантюре. Давай, перенеси меня назад. Прости, Сэм, но этого я делать не стану. Голос подселенца вроде бы звучал отстраненно, но эмпатический датчик бессмертного уловил какую-то странную волну совершенно несвойственных для этого иномирного монстра чувств. Не то печаль, не то сочувствие. Впрочем, углубляться в фрустрации Медины Семен не собирался, поскольку беспокойство за жизнь Киры вытеснило из его головы все прочие переживания. «Ну и черт с тобой, сам доберусь», — отрезал бессмертный, оглядываясь в поисках каких-нибудь ориентиров. «Это хоть тот же самый мир?» Неприязненно поинтересовался он, не обнаружив даже признаков гор на горизонте. «Алат находится отсюда в 2 днях пути для обычного человека». Медина и не подумав юлить, его голос звучал уверенно, но без надрыва. «Бессмертный, наверное, сможет добраться за сутки. Вот только для тебя это больше не имеет никакого значения, потому что тебе некуда возвращаться». «С чего?» Семен запнулся, поскольку уже догадался, куда клонит его подселенец. «Кира?» Его голос невольно дрогнул. «Твоя жертва оказалась напрасной», подтвердил его догадку Медина. «Она не выжила». «Ты врешь!» Семен не удержался и выкрикнул эти слова вслух. «Ты не можешь этого знать!» «Мне не нужно тело, чтобы существовать в этом мире», тихо произнес Медина. «Я видел, как все случилось, когда приближался к твоему убежищу. Один из тех, кто нес носилки, поскользнулся на скале. Нет, они ее не уронили», остановил он возражение оглушенного роковым известием носителя. «Но этого и не требовалось. Она умерла почти мгновенно. Совсем не мучилась». Что ж, именно этого Семен и боялся. Любая случайность при транспортировке раненой женщины могла закончиться для нее фатально. Может быть, именно поэтому рассказ Медины не вызвал у него подозрений, зато вызвал возмущение. «Почему ты ее не спас?» – накинулся Семен на подлого подселенца. «Ты ведь был рядом». «Я не умею оживлять мертвых». Возражение Медины было так себе, и Семен сразу обнаружил уязвимость в его отмазке. «Меня же ты оживил?» – накинулся он на вруна. «А я к тому моменту точно был уже мертв, причем довольно долго». «Не сравнивай бессмертного с обыкновенным человеком». Медина и не подумал оправдываться. «Твои рефлексы могут поддерживать фоновую жизнь в твоем теле много часов после клинической смерти. А обычный человек, если уж умер, то окончательно». «Ты даже не попробовал», – процедил сквозь зубы Семен. «Понятное дело, Кира ведь тебе мешала». «Для манипуляции с материей мне нужно физическое тело, как источник жизненной силы». Медина говорил спокойно и убедительно, словно увещевал больного. «А это тело еще нужно было реанимировать и накачать энергии. Я просто не успел бы ей помочь». «Впрочем, не стану спорить», – оборвал он свою речь. «Я был даже рад, что все так сложилось, иначе мне пришлось бы самому ее прикончить. Мне нужна твоя помощь, Сэм». «Тварь бездушная». Голос Семена прозвучал отрешенно, словно он говорил о чем-то незначительном. Впрочем, наверное, так оно и было. Со смертью Киры все потеряло для него значение. Какая уж теперь разница, что двигало этим иномирным монстром, свершившегося было не исправить. Семен вдруг ощутил в груди странный озноб и невольно поежился, поскольку озноб начал быстро распространяться по всему его телу, погружая в оцепенение конечности, лицо, а потом даже мысли. Словно в его душе образовалась дыра, сквозь которую тепло и радость существования начали беспрепятственно улетучиваться в пространство, оставляя за собой лишь холод и пустоту космического вакуума. Все то, что раньше составляло смысл его жизни, исчезло вместе с той единственной женщиной, которая, оказывается, и была ее смыслом. Служение человечеству, братство бессмертных, даже дети – все это были лишь слабые тени, отголоски главного смысла, и со смертью Киры они сразу скукожились и поблекли. Правда, кое-что все-таки осталось. «Я должен забрать дочь». В голосе Семена напрочь отсутствовали какие-либо интонации, словно это говорил автомат. «Куда?» – ехидно поинтересовался Медина. «Ты не забыл, что на тебя объявлена охота? Тебе придется скрываться и отбиваться от орденских боевиков, причем среди твоих преследователей будут и бессмертные. Собираешься таскать с собой ребенка? А если твоя дочь тоже угодит под предназначенную тебе пулю?» «Резонно». Семен не стал спорить с очевидным. качестве отца от меня сейчас никакого проку. В Алате у Тиночки хотя бы есть дом, да и рис она обожает. Возможно, отец из тебя сейчас и впрямь никакой, согласился Медина. Зато ты можешь позаботиться о своей дочери как бессмертной. Думаю, она будет тебе благодарна, если ты поможешь освободить этот мир от ордена. Голос подселенца сделался масляным, заискивающим. Конечно, операция рискованная, но не более рискованная, чем жизнь с мишенью на лбу. Семен не стал отвечать. Собственно, причин не участвовать в суицидной авантюре Медины у него больше не осталось. Короткая история любви бессмертного закончилась, причем внезапно и трагически. Раньше он даже не отдавал себе отчета в том, как мало ему, оказывается, нужно, чтобы ощущать себя живым. Просто знать, что где-то в этом мире живет любимая женщина, что она в безопасности и счастлива. Вот и все. За это он готов был заплатить любую цену, даже отдать свою вроде бы бессмертную душу. Без Киры и все остальное, что было в его жизни, тоже утратило смысл. А кому нужна жизнь, в которой нет смысла? Сэм, я обещаю, что не позволю сынку тебя уничтожить. Медина почувствовала, что настрой носителя изменился, и продолжил конючить с удвоенной силой. Ты выберешься и сможешь жить дальше сознанием, что обеспечил своей дочери безопасную жизнь. Хорош ныть, оборвал его увещевание Семен. Ладно. Я с тобой, самоубийца. Говори, что делать. Иди в сторону кладбища. Медина тут же принялся распоряжаться с таким самоуверенным видом, словно секунду назад и не унижался, как жалкий проситель. Семен послушно двинулся в сторону каменных изваяний. Вскоре дубы расступились, открывая вид на старое и вроде бы даже заброшенное кладбище. Несмотря на некоторую обшарпанность, выглядело оно богато и солидно. Признаки обветшания ничуть его не портили. Напротив, они придавали кладбищу неповторимый шарм с налетом таинственности. Потемневшие от времени мраморные статуи печально взирали со своих постаментов. Прелые листья, устилавшие землю толстым ковром, пружинили под ногами, как резиновый мат. А над головой тревожно шумели под ветром кроны вековых дубов. Нужно отдать должное Медине. Для последнего упокоения своего носителя он выбрал весьма атмосферное местечко. Здесь было в меру тоскливо и в то же время уютно. Впрочем, Семен отчего-то не проникся трогательной заботой своего подселенца. Ему было совершенно без разницы, где умирать. «Так ты собрался меня похоронить?» Он окинул безразличным взглядом это царство вечного покоя. «Что-то я не вижу тут лопаты». «Не беспокойся. Копать землю тебе не придется», — успокоил его Медина. «Обернись». Семен последовал его указанию и тут же понял, что имел в виду подселенец. Оказывается, прямо за его спиной располагался солидный, но до последней степени запущенный склеп. Полуразрушенное строение было так плотно опутано плющом, что больше напоминало природный холмик, нежели архитектурное сооружение. Яркая молоденькая листва вьющихся растений столь резко контрастировала с потемневшим от времени мрамором статуй и блеклым мхом, покрывавшим постаменты, что выглядело до неприличия вызывающе. Прикольно. Семен вынужден был отдать должное изобретательности Медины. Веселенькая раскраска. Мне нравится. Сможешь проникнуть внутрь так, чтобы не оставить следов? Деловито осведомился подселенец. Семен даже не стал комментировать этот некомпетентный вопрос. Он аккуратно сдвинул плети плюща, закрывавшие проход, немного повозился с замком и ловко протиснулся в склеп, при этом не забыв запереть за собой решетку. Тут было темно, но бессмертному не нужно было освещение. Он отлично владел техникой ночного зрения. Крутая лесенка привела его в довольно простое подземелье. Там, в шахматном порядке, располагались 8 высоких мраморных постаментов с останками обитателей склепа в различной, но весьма сильной степени разложения. Сразу было видно, что в этом склепе давно уже никого не хоронили. 2 постамента оставались пустыми. Похоже, род, когда-то владевший склепом, трагически прервался. «Не стой столбом, Джульетта!» — встрял в печальные мысли своего носителя подселенец. выбирай любое из свободных мест и располагайся со всеми удобствами». Семен не стал вступать с Мединой в ненужную дискуссию. Бесцеремонность Медины давно уже перестала его задевать. Он послушно смахнул толстый слой пыли с ближайшего постамента и улегся на спину, даже руки сложил на груди, уподобившись остальным покойникам. «Нет повести печальнее на свете», – процитировал Семен, закрывая глаза, и тут же чихнул, грубо нарушая драматичность момента. Легкомысленно потревоженная им пыль повисла в неподвижном воздухе, словно дымовая завеса, напрочь прикрывая доступ свежего воздуха. «Не тяни, Медина!» – недовольно пробурчал он. «А то я в этой душегубке задохнусь раньше времени». «Не нужно было изображать из себя чистюлю», – подселенец злорадно хихикнул. «Расслабься. Все эти неудобства скоро кончатся. Мертвые, как известно, не чихают». «Хорош стебаться», – огрызнулся Семен. «Говори, что нужно делать». «Тебе нужно будет осуществить слияние наших сознаний», – принялся инструктировать его Медина. «А потом я остановлю твое сердце». «Вообще-то я и сам умею останавливать сердце», – заметил Семен, впрочем, не особо настойчиво. «Нет, тебе нельзя ни на что отвлекаться». Голос Медины сделался резким. Похоже, в отличие от носителя, подселенец здорово нервничал. «Смерть и без того отключит твой ум, а нам никак нельзя разрывать контакт». «Боюсь, без ума я не смогу удерживать концентрацию», – засомневался Семен. «Полная отключка будет длиться всего мгновения». Медина нервно вздохнул. «Я помогу тебе вернуть осознанность». «Мне? Мертвому?» Семен невольно заинтересовался предложенной техникой. «В момент смерти ум никуда не девается», – принялся терпеливо объяснять подселенец. «Он просто перезагружается и тут же снова продолжает функционировать, формируя реальность, только уже реальность посмертия». «И все?» Семен был явно обескуражен подобным объяснением, поскольку смерть всегда представлялась ему чем-то фатальным. «А чем тогда посмертие отличается от жизни?» «Исходной частотой вибраций». Медина уже начал раздражаться. «В посмертии эта частота отличается от той, что соответствует твоему физическому телу. Как правило, она выше. Еще вопросы?» «Да ладно, не ворчи», – одернул его Семен. «Когда еще выпадет шанс пообщаться со знающим пришельцем?» «Так ты готов?» Он решил прекратить игры «Вопросы-ответы», поскольку все равно воспользоваться полученной информацией не представлялось никакой возможности. «Извини, мне не стоило тебя торопить». В голосе Медины слышалось не столько раскаяние, сколько откровенная нервозность. Похоже, принятое решение его самого здорово страшило. Однако самоубийца быстро справился с собственным инстинктом самосохранения. «Я тебе очень благодарен за помощь, Сэм. Все-таки ты здорово рискуешь. Не спеши, дай себе время, чтобы собраться силами». Семен только злорадно ухмыльнулся. Он чувствовал мандраж своего подселенца и понимал, что тот неосознанно тянет время. А вот самому Семену было совсем не страшно, поэтому он и не подумал притормозить. Слияние сознаний с каждым разом давалось ему все легче. И уже через несколько минут последняя грань между носителем и подселенцем исчезла. Теперь Семен мог ясно разглядеть пухлое, покрытое складками тело снука, и невольно поежился. Все-таки перспектива раствориться в этом мерзком сморчке ему совсем не улыбалась. Нет, само развоплощение его не пугало. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но способ, каким оно должно осуществиться, выглядел отвратительно. Впрочем, на его решимость природная брезгливость никак не повлияла. Без Киры в этом мире делать ему было совершенно нечего. «Все, обед готов», – иронично отчитался Семен. «Дальше дело за тобой, самоубийца. Накрывай на стол», – скомандовал он, передавая управление подселенцу. «Постарайся не обращать внимания на физические ощущения». Медина не удержался от последнего инструктажа. «Переход будет очень быстрым, но все-таки не мгновенным, так что будет больно». «Хватит тянуть», – огрызнулся Семен. «Мне терять нечего. А вот ты, похоже, зассал». «Побольше оптимизма». Медина попытался подбодрить своего носителя и по совместительству добровольную жертву. «Я уверен, что ты сумеешь вернуться, Сэм». «А если я не хочу возвращаться?» – прошептал Семен, проваливаясь в пустоту. Момент смерти он пропустил. Острая боль в груди практически сразу исчезла, сменившись удивительно приятным состоянием легкости. Ощущение полета было восхитительным. Если бы не колышущаяся, как желе, поверхность снука, которая приближалась с пугающей быстротой, Семен с удовольствием отдался бы этому стремительному парению. «Я уже умер?» – поинтересовался он. «А ты не ощущаешь разницы?» Медина снисходительно хмыкнул. «Экий ты толстокожий, Сэм!» «И что будет дальше?» Семен проигнорировал подколку, поскольку ему хотелось определенности. «Мы с тобой пролетим сквозь оболочку снука», — пояснил потерянец-самоубийца. «Только ради всего святого не пытайся перехватить управление. Я сам отброшу твое сознание, когда мы окажемся внутри». «Ладно», — согласился Семен. «А как я оттуда выберусь?» «Думаю, снук сам тебя вытолкнет». Медина на секунду замешкался. «А если нет, то это сделаю я». Следующие несколько секунд показали Семену кошмарным сном. Он словно бы завис в липком, комковатом тумане. И, если честно, с трудом подавил желание рвануть оттуда во все лопатки. Только предупреждение Медины сдержало его инстинктивный порыв. А потом кошмар закончился. И Семена окутало мягкое сияние, которое лилось плавным, ласкающим потоком откуда-то издалека. Источника этого сияния он не видел, но тут же проникся уверенностью, что именно туда ему и нужно, потому что только рядом с источником света его ждет долгожданный покой и забвение. Откуда взялась эта странная, ничем не подтвержденная уверенность, Семен даже не задумывался. Ему вообще расхотелось думать. Поток нес его куда-то вперед, но совсем не стремительно, как раньше. Семену даже показалось, что в этом потоке имеются едва заметные волны, которые покачивали его тело, словно баюкали в невесомой колыбели. А оказывается, Снук вовсе не был прожорливым чудовищем, а развоплощение оказалось совсем не страшным, даже приятным. Семену захотелось закрыть глаза и отдаться этому мерному движению, растворившись в ласковом сиянии. Но тут он вспомнил, что его призрачным телом в настоящее время управляет Медина, и решил напомнить поселенцу, что его миссия закончена, и пора передавать бразды правления хозяину. Однако нахальный подселенец его опередил. «Сэм, что ты делаешь?» Голос Медины на этот раз прозвучал откуда-то сбоку. «О, ты уже, оказывается, отворил!» Лениво пробормотал Семен, а я не заметил. В этот момент поток остановился, и он словно бы завис, как в невесомости. Сияние поблекло, а потом и вовсе исчезло. Теперь Семена окружала темнота и пустота. Зато в голове у него резко прояснилось, и по сравнению с баюкающим потоком пробуждение оказалось довольно неприятным отрезвляющим опытом. Впрочем, длился этот перерыв недолго. Буквально через несколько секунд сияние вернулось, и движение продолжилось. Семен едва успел порадоваться возвращению баюкающего потока, как тот снова оборвался, чтобы вскоре возобновиться. Болтанка все никак не прекращалась. Пожалуй, скачки даже стали учащаться, так что Семена буквально начало трясти. «Эй, Медина, какого черта тут происходит?» – проворчал он. «Как мне это прекратить?» «Сэм, сосредоточься». В голове Медины можно было без труда услышать тревогу. «Тебе нужно отсюда выбираться. Снук не может адекватно взаимодействовать с своим сознанием. Он пытается одновременно высасывать твою энергию и вытолкнуть тебя наружу. И что я должен сделать, чтобы он принял меня за свою законную добычу?» Деловито осведомился Семен. «Может быть, я должен поклясться тебе в вечной любви?» «Ты совсем спятил?» Медина уже не сдерживал ярости. «Сэм, тебя здесь ничего не держит. Уходи немедленно, а то твое тело в скрипе умрет окончательно». «Вроде бы это была твоя работа – вытолкнуть меня из снука», – съязвил Семен. «Я пытаюсь, но ты сопротивляешься». В голосе Медины тревога сменилась отчаянием. «И это говорит всесильный магистр?» – продолжал стебаться Семен. «В отличие от тебя, меня Снук принял как родного». Медина что-то прошипел сквозь зубы. «Так что очень скоро мои силы вообще закончатся». «Везет», – завистливо пробурчал Семен. «У меня такое ощущение, что ты хочешь заплатиться вместе со мной». В голосе Медины послышалось раздражение. «Ты прав. Мне некуда и незачем возвращаться». Семен устало вздохнул. «Подскажи, что мне сделать, чтобы Снук меня сожрал. Мне уже надоела эта болтанка». Некоторое время Медина не подавал голоса, и Семен уже было решил, что Снук окончательно разделался со своим хозяином. Он ведь даже близко не представлял, сколько времени потребуется этой каннибальской машинке, чтобы схарчить саму себя. Однако он ошибся. Совсем рядом снова раздался голос Медины. Правда, он был каким-то слабым и невыразительным. «Я тебя обманул», — промямлил бывший поселенец. «Прости меня, Сэм, но без твоей помощи мне было не обойтись». Сэму потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем вещает этот манипулятор. А поняв, он буквально закипел. «Кира на самом деле жива!» Его голос сорвался на крик. «Я не знаю», — сдал назад Медина. «Но со скалы ее спустили вполне успешно. Возможно, ей удалось выжить». «Ах ты, ублюдок!» В адской смеси безмерного счастья и такой же безмерной ярости, что бурлило сейчас в сознании Семена, его буквально затрясло. «Остановись!» В голосе Медины послышались истеричные нотки. «Здесь так нельзя! Для Снука твои эмоции – это все равно, что доза для наркомана!» Семен, конечно, понимал, что нужно взять себя в руки. Ведь стоит только подпустить к кормушке эту прожорливую тварь, как она сожжет все до последней крошки, да еще потребует добавки. Увы, в тот момент его сознание сильно напоминало кипящий котел, у которого того и гляди сорвет крышку, а потому попытка успокоиться оказалась тщетной. Давление в котле достигло критической точки, и его буквально разорвало на шметки.